Sauce. Наступило страшное черное время. Пришла зловещая ночь. Черная туча закрыла небо. Свет померк. Поднялся сильный ветер. Все живое в полях и лесах затаилось. Настало полнолуние. Задвигались на кладбище гробы. Мертвые зашевелились в могилах. Нечистая сила пробудилась от вечного мертвого сна и поднялась из своих тайных укрытий и убежищ на свой жуткий, страшный промысел. В одном доме случилось несчастье. Вызвали сыщика. На пороге дома его встретили родители. Они сказали: «У нас была девочка. Ночью она исчезла. Входная дверь была заперта на ключ, и выйти из дома девочка не могла. Из вещей пропал только один ее любимый белый бантик с черными кружочками». Сыщик взялся за расследование. Он осмотрел все комнаты, заглянул во все темные углы и все шкафы. Ничего подозрительного не нашел. Поднялся на чердак. Было темно, пахло сыростью и гнилью. Какое зловещее место, подумал сыщик. Он зажег фонарь. Вдруг на полу он увидел белый бантик с черными кружочками. Искать девочку нужно на чердаке, решил он. Рядом с бантиком висела черная занавеска. Сыщик отодвинул ее. За занавеской на столе лежал черный гроб. Сыщик открыл крышку. В гробу лежала тетенька с красным лицом. Сыщик закрыл гроб, нашел старинный сундук, выбросил из него старые вещи, провертел дыру, спрятался в сундук и стал смотреть в дыру. Ровно в полночь крышка гроба отвалилась. Из гроба встала тетенька с красным лицом. Она жутко выла и стонала, потом прошипела: «Хочу крови пить, хочу жажду утолить». Она взяла из гроба старинную книгу, прочла по ней заклинание. Из темного угла со страшным визгом вылетела большая летучая мышь. Она улетела в окно в черную ненастную ночь. Через некоторое время летучая мышь вернулась. Она села на гроб. Тетенька с красным лицом стала высасывать у ней кровь. Насытившись, она отпустила летучую мышь и легла в гроб. Крышка гроба закрылась. Наступило утро. Сыщик вылез из сундука. Он вынул из гроба старинную книгу и спрятал ее. Потом вырезал из дерева колышек и вбил его тетеньке с красным лицом в сердце. Спустился вниз к родителям и спрашивает: «Кто у вас на чердаке лежит в черном гробу?» Они отвечают: «В черном гробу лежит хозяйка этого дома. Перед смертью она составила завещание. В нем было условие: гроб с ее телом оставить на чердаке. Только тогда мы могли получить в наследство этот дом». Сыщик велел родителям увести гроб на кладбище и похоронить тетеньку с красным лицом в глубокой могиле. Родители черный гроб увезли. Сыщик вернулся на чердак. Достал старинную книгу. Прочел название «Книга магических слов и заклинаний». Это была старая колдовская книга. Сыщик нашел в ней заклинание. Оно превратило девочку в летучую мышь. Но в книге нигде не было слов и заклинаний, чтобы превратить ее обратно в девочку. Сыщик разозлился, бросил колдовскую книгу на пол, достал спички и поджег. Колдовская книга стала гореть. Страшное пламя поднялось до потолка. Искры полетели во все стороны. Они попали в темный угол на летучую мышь. Она упала и ударилась о землю. И летучая мышь снова превратилась в девочку. Она спрашивает: «Что со мной случилось? Я ничего не помню». Сыщик говорит: «Тебе приснился страшный сон». Сыщик отдал девочке ее любимый белый бантик с черными кружочками, взял ее за руку и отвел к родителям. В город приехали музыканты. Они давали каждый день концерты. На их выступление собиралось много слушателей, но не все они возвращались после концерта домой. Некоторые бесследно пропадали. Расследовать преступление поручили сыщику. Сыщик пришел на концерт. Стал наблюдать. В концертном зале стоял полумрак. Не было ни одного свободного места. На сцене сидели музыканты. Они были в черных пиджаках и в черных очках. Играли прекрасную старинную музыку. Сыщик прятался за кулисами и пристально разглядывал музыкантов. Концерт закончился. Слушатели долго аплодировали музыкантам. Потом стали расходиться. Остались несколько человек с цветами. Они собирались поздравить музыкантов с успехом. Вдруг музыканты схватили этих людей. Они оскалили зубы, выпустили острые клыки и впились в шеи своих почитателей. Это были вампиры. Они пили человеческую кровь. Насытившись, вампиры положили трупы в мешок и унесли в подвал. Там они их зарыли в землю. Сыщик долго прятался за кулисами, потом осторожно перебрался в другое место и тихо сидел под сценой. Страх преследовал его всю ночь. Столько вампиров он видел впервые. Как только наступило утро, сыщик принялся искать вампиров. В одной комнате он увидел много больших футляров от контрабасов. Сыщик открыл крышки. В них лежали и спали мертвым дневным сном вампиры. Сыщик вытащил вампиров из футляров, положил их в концертном зале. Он сорвал с окон тяжелые черные шторы. Лучи яркого солнечного света проникли в окна. Они попали на вампиров. От света Вампиры стали гореть белым лучистым пламенем и умирать. Страшный огонь поглотил вампиры. От них остались только кровавые красные пятна. Так храбрый бесстрашный сыщик справился со зловещими вампирами. На углу улицы стояла бабка с лиловым носом. Она продавала красивые сережки-розочки. Они были шипами. К ней подходили девочки и спрашивали: сколько стоят ваши красивые сережки-розочки? Она отвечала: мои красивые сережки-розочки стоят всего одну капельку крови. Бабка с лиловым носом прокалывала девочкам уши острым красным ногтем и вешала сережки-розочки. Капельки крови она собирала в пузырек. У девочек становилась ржавая кровь. Скоро в городе стали происходить странные, необъяснимые происшествия. Каждое утро на земле находили мертвых животных и птиц, хомяков, крыс, ворон, голубей. Они были без крови. Поздним вечером сыщик ехал по городу на машине и думал о мертвых животных и птицах. Он не мог разгадать тайну этого происшествия. Вдруг у дороги он увидал бабку с лиловым носом. Она голосовала рукой. Сыщик остановил машину, посадил бабку с лиловым носом. Она дала сыщику деньги и велела привезти ее на окраину города. Сыщик отвез. Бабка с лиловым носом вылезла из машины и сразу исчезла в темноте. Сыщик забеспокоился. Внутренний голос ему сказал: здесь кроется какая-то тайна. Бабка с лиловым носом ему не понравилась. Он решил проследить за ней и пошел по ее следам. Сыщик пришел на кладбище, спрятался за дерево и стал наблюдать. Бабка с лиловым носом вошла в склеп, вытащила оттуда скелет, положила его на могилу, зажгла 3 свечи. Из костей она стала делать сережки-розочки. Так-так, подумал сыщик, в этом есть какая-то страшная тайна. Он продолжил следить за бабкой с лиловым носом. Наступило утро. Сыщик стоял за углом дома и наблюдал за бабкой с лиловым носом. Она продавала сережки-розочки. К ней подходили девочки. Она протыкала им уши острым ногтем и вешала сережки-розочки. У них становилась ржавая кровь. Сыщик понял. Девочки не могли больше пить воду. Их мучила страшная жажда. Им нужна была кровь. Днем они спали, ночью выходили из дома, ловили в норах хомяков, в подвалах крыс, на чердаках голубей, а на деревьях ворон. Протыкали шипами сережек-розочек их кожу и пили кровь. Сыщик решил поймать бабку с лиловым носом. Он вышел из-за угла дома и быстрым шагом направился к ней. Бабка с лиловым носом увидела его и побежала. Сыщик бросился догонять. Бабка с лиловым носом споткнулась о камень, уронила на землю сережки-розочки и упала на них. Шипы сережек-розочек впились впились в ее тело. Из утробы хлынула ржавая кровь. Бабка с лиловым носом умерла. Всю ночь сыщик дежурил на улицах города. Он ловил девочек-вампиров. Сыщик вынимал из ушей девочек сережки-розочки и отправлял их в больницу. Все девочки были спасены. Сыщик получил тревожное сообщение. В лес за грибами ушел мальчик и не вернулся домой. Сыщик взял ружье и отправился на поиски. Он пришел в лес. Весь день искал мальчика и не нашел. Повстречал лесника. На нем был надет из прочной дубовой коры плащ и шапка. Сыщик спрашивает: «Вы не видели мальчика?» Лесник говорит: «Могилка мальчика под дубом. Я нашел его мертвого на болоте. Там живут огромные комары-кровососы. Они выпили его кровь». Сыщик решил пойти на болото. Лесник отдал ему плащ и шапку из прочной дубовой коры. Сыщик надел, они защищали от укусов комаров-кровососов. Лесник показал дорогу и сказал: «Как только под ногами появится красно-малиновый мох, берегитесь!» Сыщик пришел на болото. На красно-малиновом мху сидели огромные комары-кровососы. Они поджидали добычу. Комары-кровососы увидели сыщика, налетели на него и стали втыкать в него свои острые длинные носы. Они не могли проткнуть плащ и шапку из прочной дубовой коры. Сыщик выстрелил в самого большого комара-кровососа. Из его красно-малинового брюха хлынула кровь. Другие комары-кровососы стали ее пить. Сыщик выстрелил еще в одного комара-кровососа. Крови не хватило. Комары-кровососы стали драться, протыкать друг друга длинными носами. Они не могли насытиться и убили друг друга. Сыщик успокоился, решил сбросить с себя плащ и шапку из прочной дубовой коры. Он положил на землю ружье и стал их снимать. Сыщик не заметил, как из болота выползла огромная пиявка-кровосос. Она присосалась к ноге сыщика и потащила его в болото. Сыщик сопротивлялся, сил не хватало. Ружье осталось лежать на земле. «Она выпьет мою кровь!» — подумал сыщик и страшно испугался. Неожиданно из-за деревьев вышел лесник. Он подбежал и длинным ножом разрубил пиявку кровососа на две половины. Сыщик был спасен. Он спросил: «Много ли еще в лесу тварей кровососов?» Лесник ничего не ответил. На его лице появилась хитрая улыбка. Рот приоткрылся. Сыщик увидел красно-малиновые зубы. Больше он не задавал вопросов и быстро стал уходить из страшного леса.